При осмотре предыдущих четырех холдов его не оставляло чувство, что поиск завершится в Руате. Конечно, была та миниатюрная брюнетка, дочь мастера цеха ткачей из Набола, законного холда Фекса, а еще высокая гибкая девушка с огромными глазами. Ее отец служил помощником управляющего в Кроме. Однако, окажись на месте Флара другой бронзовый всадник, Слел, Кнет или Днол, они, безусловно, думали бы об любой из этих девушек, как о возможной подруге, даже если ни та, ни другая не стала бы госпожой Вейра. Но Флар все время убеждал себя, что найдет нечто более подходящее на юге. И теперь, при виде постигшего Руат разорения, его надежды испарились. Он бросил взгляд вниз и увидел, как знаменосец Фекса приглашающим жестом наклонил стяг. Подавив разочарование, Флар направил немента к земле. Фекс ожидал всадника во главе своего отряда. Он указал на заброшенную долину и с сарказмом произнес: «Вот великий и древний Руат, на который ты так надеялся!» Флар холодно улыбнулся в ответ, не показав, как удивили его слова Фекса. Неужели его намерения были столь прозрачны для лорда Плоскогорья? Или это просто удачная догадка? «Теперь я понимаю, почему изделия твоего родового холда завоевали славу лучших», — процедил Флар. Мнемент позади него заворчал, и всадник резко приказал ему замолчать. Неприязнь бронзового дракона к Фексу граничила с ненавистью. Подобная антипатия со стороны дракона являлась в высшей степени необычной и никоим образом не поощрялась Фларом. Конечно, он не испытывал бы сожалений в случае смерти Фекса, но только не от огненного дыхания Мнемента. «Немного добра поступает мне из Руата», — сказал Фекс, голосом похожим на рычание. Он резко дернул поводья своего скакуна, и свежая кровь окрасила пену на губах. Животное откинуло голову назад, чтобы ослабить болезненное давление удил. Фекс с яростью ударил его между ушей. Флар понимал, что гнев лорда вызван не столько непокорным животным, сколько видом бесплодной долины Руата. «Я верховный правитель», — продолжал Фекс. «Никто не оспаривает этот факт. Мое право и моя рука простерты над Руатом. Холд должен платить дань своему властелину и голодать большую часть года», — сухо заметил Флар, окидывая взглядом обширную долину. Лишь отдельные поля были вспаханы. Немногочисленные стада бродили по скудным пастбищам. Сады зачахли. Цветущие деревья в изобилии, покрывавшие долину Крома, тут встречались лишь изредка. Казалось, что сами лепестки их не желают раскрываться в этом унылом месте. Хотя солнце стояло уже высоко, ни на фермах, ни в полях не было и намека на оживление. Вокруг царила гнетущая атмосфера безысходности. «Моему правлению в Руате сопротивляются!» Флар бросил взгляд на Фекса. В голосе лорда послышалась жестокость, лицо его помрачнело. Видимо, бунтовщикам Руата суждены еще большие неприятности. К ненависти, с которой Фекс относился к Руату и его обитателям, примешивалось другое, неясное для Флара сильное чувство. Но едва ли им был страх, так как Фекс, несомненно, обладал мужеством и непробиваемой самоуверенностью. Отвращение, нерешительность, мистический ужас. Флар не сумел бы дать четкое определение странному нежеланию Фекса приближаться к воротам Руатхолда. Эта перспектива явно его не прельщала, и теперь, находясь вблизи непокорного холда, он не мог сдержать раздражения. «Какая глупость со стороны руатцев!» — с дружелюбной усмешкой произнес Флар. Фекс резко повернулся к нему. Ладонь его нависла над рукоятью меча, глаза сверкнули. Флар с невольным удовлетворением почувствовал, что узурпатор действительно может обнажить оружие против всадника. И он был почти разочарован, когда лорд, взяв себя в руки, натянул поводья своего скакуна, пришпорил его и в бешенстве ринулся вниз, в долину. «Мне все-таки придется его убить», — подумал Флар, и Мнемент в знак согласия расправил крылья. Фнор опустился рядом с бронзовым всадником. «Кажется, он едва не набросился на тебя». Глаза Фнора сверкали, губы искривились в насмешливой улыбке. Он остыл, вспомнив, что подо мной дракон.